он рассказал Сергею Ермолинскому, как будет развиваться болезнь. Он называл недели, месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни. Я не верил ему. Но дальше все шло как по расписанию, им самим начертанному. Пожалуй, лишь Сергей Ермолинский, жена и сестры Булгакова, подробно и доподлинно знали о тех страшных муках, которые он испытывал в последнее время. Он страдал и от того, что не успел попросить прощения у своей первой жены, Татьяны Николаевны Лаппы. «Все, что сделала для меня Таська, не поддается учету», — вспоминал он свои слова. Однажды, когда мозг его был ясен, он вызвал к себе младшую сестру Лелю и шепнул ей, чтобы она разыскала и попросила Тасю заехать к нему. Через неделю сестра сообщила ему, что Татьяны Николаевны в Москве нет. Она, по всей видимости, давно покинула столицу, и где живет сейчас, неизвестно. Он слушал Лелю напряженно, лицо его казалось окаменевшим. Сергей Ермолинский так описал эту сцену. Он знал, что где-то рядом стоит Лена, и невидящий взгляд его был виноватый, извиняющийся, выражал муку. Лена спросила его с печальной укоризной: «Миша, почему ты не сказал, что хочешь повидать ее?» Он ничего не ответил, отвернулся к стене. Утонченная Елена Сергеевна догадывалась, где-то в глубине его сердца оставалась другая женщина, его первая жена. Он никогда не вспоминал ее, и она ни разу нигде не возникла как бывшая жена Булгакова. Только после его ухода из жизни, когда ее разыскали журналисты и литературоведы, она стала давать интервью, отвечать на письма. Ермолинскому она написала: «О том, что Миша хотел меня видеть, я знаю, но узнала об этом слишком поздно, а так бы приехала. Я у него была первая, сильная и настоящая любовь. На склоне лет уже можно все сказать. Нас с ним связывала удивительная юность». Видимо, испытывая чувство вины перед первой женой, он в своем последнем романе дал героине, Маргарите, ее отчество, Николаевна. Память о матери в строчках «Белой гвардии», о Тасе в отчестве героини и эпизодах романа «Мастер и Маргарита». И, наверное, не случайно Елена Сергеевна не пришла на поминки мужа, устроенные его сестрами. Там были все свои. Лены не было, вспоминала Татьяна Николаевна. Она переживала, что не услышала его «прости», но, зная, что он собирался просить у нее прощения, простила его и думала о нем с нежностью и любовью, порою счастливой, иногда тревожной, а в конце трагичной, но с любовью. Впоследствии над Ермолинским немало посмеивались, говоря, что он сотворил легенду о Елене Сергеевне. Но он возражал. Она была рядом с ним, самозабвенно, поэтому имя ее и без моих рассказов опутано таким уважением. Но я понимаю боль своего друга. И через абзац Ермолинский обращается к своему умирающему другу с восклицанием о Тасе: «Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?» Затем были такие слова. «Передо мною его фотография. На ней написано: „Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Сережа“». Фотография подарена 25 октября 1935 года. Он был еще здоров, озабочен делами театральными, много работал, и его не покидали мысли о Воланде, о мастере и Маргарите. Я не обратил тогда внимания на эту подпись, схожую с заклинанием «Вспоминай, вспоминай». Понял позже, сидя у его постели. и думал. Непоправимо, что о многом мне не удалось договорить с ним. Может быть, о самом главном. «Миша, почему ты мне не сказал, что хочешь повидать ее?» После смерти Булгакова немало народа перебывало в его квартире. Приходили проститься с писателем, выразить соболезнования его жене. Меньше всего было литераторов. Не пришел и Фадеев. Но он написал письмо Елене Сергеевне, помеченное 15 марта 1940 года, где объяснял, что лишь неотложные дела помешали ему зайти к ней и в союз, подчеркивал свое бесконечное уважение к Елене Сергеевне, обещал, что все, связанное с Булгаковым, мы сохраним и поднимем, и люди будут знать его лучше по сравнению с тем временем, когда он жил, что он человек, не обременявший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью. Путь его был искренен и органичен. А если в начале своего пути, а иногда и потом, он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом не было ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил. Обещал поместить свое мнение о Булгакове в газете. Но, увы, единственной читательницей этого письма долгие годы была лишь Елена Сергеевна. Впервые она увидела свет в «Новом мире» в 1966 году. Сестра Булгакова, Лёля, заметила, что во время прихода к умирающему писателю Фадеев часто бросал маслянистый взгляд на Елену, чего не мог не увидеть Михаил Афанасьевич и не переживать, предвидя, что ухаживание Фадеева за Еленой Сергеевной будет продолжаться. В знак особого расположения к ней Фадеев по своему личному распоряжению похоронит опального и непризнанного писателя на самом престижном Новодевичьем кладбище. Фадеев упорно добивается своего, хотя догадывается, что Елена Сергеевна собирается всю оставшуюся жизнь положить на издание произведений мужа. Она любила Булгакова нежно, страстно и самозабвенно. Только однажды он в предсмертные дни спросил: «Любила ли ты меня?» Все остальное время Булгаков признавался ей в любви. «Ты для меня все. Ты заменила весь земной шар. Видел во сне, что мы с тобою на земном шаре».